Глава 12. «Виалиш», — негромко позвала я своего охранника. «А по поводу чего народ поднимают? Не обед ведь?» Мужчина поморщился и поднялся с кресла. Видно было, что отвечать он не желает. Это насторожило еще больше. Обычно колокол использовали раз в день, чтобы обозначить обеденный перерыв. Но также звон разлетелся по округе, если случалось что-то непредвиденное. Пожар, нападение или... казнь. Сглотнув, я поняла, зачем собирают народ со всей округи. «Там на улице перед замком вешают моего супруга?» «Да». Сбивчиво озвучила я свою догадку. Виалиш нахмурился. Его взгляд стал колючим и холодным, будто я что-то не то сказала. Подойдя ближе, он склонил голову на бок и незло ухмыльнулся. «Ваш супруг, герр Кайл Бессон, вряд ли позволит, когда себя вздернуть. С ним разве что Вардиган Итан сладит». Серьезно и словно нарочно, медленно проговорил Безликий, следя за моей реакцией. Непрост оказался юноша, совсем непрост. И так ли он молод, как кажется? «Вы ведь поняли, о чем я спросила?» Проявляя упрямство, следила, как медленно меняются черты его лица. «Там казнят князя Хумьяра?» Я знала ответ, но сейчас меня больше интересовали странности поведения Виалиша. Уперевшись рукой в косяк, он поджал нижнюю губу и продолжал игнорировать этот вопрос. Делал вид, что вовсе его и не слышал. «Вы специально молчите? Это такая форма издевательства? Или вам нравится осознавать, что я ничего не могу против вас?» Нервно выдохнула я. Смоляная бровь медленно поползла вверх. Покачав головой, мужчина тяжело вздохнул. «Сложно с вами, южанами. Везде видите подвох и черные злобные умыслы», – недовольно проворчал он. «Тогда ответьте, на улице созывают к казни?» – раздраженно еще раз спросила я. «Да», – Виалиш кивнул. Его глаза мгновенно окрасились в абсолютно черный цвет. «Там сейчас официальная часть смены власти. Продлится это недолго. Одна показательная смерть и дел-то. Вам там делать нечего». От услышанного мне поплохело. Я непременно должна при этом присутствовать. Я должна знать, что скажет Кайл людям. Развернув коляску, стремительно направила ее в гостиную. «Куда вы? В Артец, Амелла?» Мой охранник подобрался. «Что вам там делать? Остановитесь, я вас прошу». Я не слушала его раздраженное рычание. «Да стужа вас возьми! Куда вы едете?» Кажется, мой надзиратель потерял всякое терпение. «Как куда?» Ухмыльнулась я. «Хочу воочию увидеть смену власти». Вернула я ему его же фразу. «Стойте!» Рявкнул Безликий. Я же нагло проехала мимо него и направилась к двери. «Выпускать вас не велено». Прилетело мне в спину. Остановившись, я внимательно глянула на воина. «То есть ты приставлен ко мне не в качестве помощника, а как тюремщик?» Я почувствовала, как мое лицо сводит от злости. «А если я сейчас поеду к двери, что ты сделаешь? Отберешь кресло?» Молодой воин сделал пару шагов по направлению ко мне и замер истуканом. Его лицо стало суровым, волосы окрасились в насыщенный морковный цвет. «Нет, Вартеса», – четко произнес он, глядя в пол. «Я не имею права вам что-либо запретить, либо посоветовать, но то, что сейчас будет происходить на улице, не для ваших глаз». Подняв голову, он упрямо посмотрел в мои глаза. «Ох, непрост. Видно, что не привык, когда женщина ему слово говорит поперек. И почему я подумала, что он добр и мягок? И намека на эти качества в мужчине не было. Не прислуживать он не приставлен. Скорее надсмотрщик-охранник. Сюсюкаться или безить этот Безликий не приучен. Скорее наоборот. Не удивлюсь, если он силой сейчас меня просто с этим креслом унесет наверх». Прикусив губу, я решила проверить свою догадку, насколько вольно со мной он себя поведет. Мне было нужно это знать на будущее. «Вам не нравится нянчиться со мной, да?» – прямо спросила я. «Для меня это честь, Вартеса Амелла. Мне лестно осознавать, какого доверия со стороны Гера Кайла я удостоился», – ровно произнес он, но чувствовалось, что не договаривает многого. «Но несмотря на это, возиться целый день с коллегой тебе не по душе». Я всматривалась в его лицо, желая уловить эмоции. «Это, наверное, не то, к чему ты привык». «Все, С Виалиша спало все напускное добродушие. Передо мной стоял угрюмый воин, злой от того, что женщина, пусть и княжна, смеет перечить и не слушаться. Глаза пылали неестественным светом, волосы заметно укоротились и приобрели пшеничный оттенок. И я готова была поверить, что это настоящий облик мужчины. Не красавец, но было в нем что-то такое, отчего хотелось обнять себя за плечи и беспрекословно подчиняться. «Вия Амелла», – процедил он сквозь зубы. «Будь я на месте вашего мужчины, вы бы сейчас нарвались на очень грубые слова. Но так как я не ваш муж, то постараюсь объяснить помягче». Я как-то непроизвольно сглотнула. «В глазах иных вы очень красивая женщина, которая по какой-то причине старается постоянно унизить себя. И мне неприятно слышать из ваших уст слово «калека». Да, вы имеете увечья, но это не делает вас хуже или лучше других женщин. А еще вы очень упрямы, как ослица, да простит меня Гер. Если я сказал, что на улице вам делать нечего, то вам стоит послушать мужчину и заняться чем-то другим». Так со мной никто никогда не разговаривал. Хумьер постоянно жалил оскорблениями. Кайл был мягок и щадил самолюбие. Виалиш же. Улыбнувшись, я прикрыла рот рукой. Он говорил со мной, как с полноценной. Первый раз за последние 10 лет я почувствовала себя здоровой, нормальной. В его глазах я не видела мерзкой, унижающей жалости. Нет, он смотрел на меня, не как на недобитую собаку. «Виалиш, я прошу вас», – мягко произнесла, осознавая, что наглостью тут ничего не добьешься. «Я хочу это видеть. Мне это нужно». «Это грязная смерть подонка», – он покачал головой. «Не нужно это ни вам, ни вашей милой родственнице». Он украдкой глянул на притихшую Маялу. «Но почему?» – прошептала я. «Что там, заговор какой-то или еще что? Почему я не могу просто выехать на крыльцо?» «Потому что там казнь», – неожиданно мягко улыбнувшись, в какой раз произнес он. Лицо мужчины подернулось и вмиг стало старше и строже. Волосы снова отросли и потемнели. «Ну и что? Я видела, как умирают другие и не раз», – менее уверенно произнесла я. «Смерть не должна касаться чистых женщин». Подойдя вплотную, он присел передо мной на колени. «Поэтому вам и вашей матушке было рекомендовано оставаться в доме». «Теперь я просто обязана была увидеть, что творят на моей земле пришлые северяне». Молча объехав молодого воина, доехала до тяжелой дубовой двери, ведущей на широкое крыльцо, и потянулась к ручке, но на нее легла мужская ладонь. «Я прошу вас пересмотреть свое решение, Вортесса», – произнес Виалиш. «Смерть, кровь, грязь – это не то, что должна видеть перед собой сияющая. И хоть ваш огонек почти погас, чистота души поражает. Не нужно вам видеть все это». Поджав губу, я поморщилась. «Не понимаю тебя. Что значит сияющая и какой огонек погас? Уступать я не желала». «Сияющая – это женщина, наделенная магией, а огонек – это, собственно, ее дар. Я вижу, что вас он еле теплится, словно что пожирает его, не давая расти». «Видишь?» – тихо переспросила Маяла, стоящая за нашими спинами и молчавшая все это время. «Да, Вортесса, вижу. И ваш дар тоже. Вы маг-целитель, не сильный, но облегчить боль способны». Пораженно я подняла голову и встретилась с васильковыми глазами иного. Как он мог видеть дар, что сокрыт в душе? Разве такое возможно? «Вас удивили мои слова. Каждый иной и древний, с сильной кровью, способен сразу определить, кто стоит перед ним. Я также в легком недоумении от того, что вы столь магически слепы». Колокольный звон наконец умолк, и я решительно посмотрела на дверь. «Виалиш, если вы действительно не мой надзиратель, то отворяйте дверь. Если там произойдет нечто, отчего мне или моей названной матушке станет плохо, просто отвезете меня обратно в замок». «Вы не измените своего решения?» Устало, словно сдавшись, последний раз спросил он. «Нет». Я настойчиво качнула головой. «Я хочу знать, что ждет эти земли и людей, которые на ней живут. А я хочу посмотреть, как вздернут ту тварь, что мне жизнь испортила. С этими словами моя лаба обошла иного и сама отворила дверь. На площади перед высоким крыльцом собралась пара сотен человек. Огромное пространство оказалось заполнено, и только перед самой деревянной конструкцией с привязанными на перекладине петлями в количестве 10 штук было свободно. Народ сдерживали воины, выстроившись цепью перед помостом. Геркайл обнаружился сразу. Он стоял на этой самой платформе и счастливо улыбался, демонстрируя зубы. Если бы над его головой не болталась петля, я решила, что у северянина праздник. «Он выглядит словно сумасшедший», – растерянно шепнула Маяла. «Если вы о Геркайле, то не заблуждаетесь на его счет. Все варды клана Бессон всегда отдают себе отчет в действиях и не терпят неповиновения. Они жестоки даже в мелочах». Виалиш подошел к моему креслу и встал за спиной. «Выйди, пожалуйста, вперед». Не сдержалась я. Я не люблю, когда стоят позади. «Простите, Вартеса». Он сделал один шаг и поравнялся со мной. «Я понимаю ваше недоверие». Я не сразу поняла, о чем он, а когда до меня дошло, тихо рассмеялась. «Нет, Виалиш, я не проявляю к вам недоверия. Просто я предпочитаю видеть своего собеседника. Говорить с тем, кто стоит за тобой, несколько неуютно». Иной ухмыльнулся и кивнул своим мыслям. «Мне приятно слышать ваши слова, Вартеса». А между тем народ из примыкающих к замку деревень все прибывал. Давно колокол не собирал здесь люд. Я невольно всматривалась в истощенные лица. Царившая вокруг нищета оставила свой отпечаток на всем. Похожая на лохмотья одежда, почерневшие людские лица, затравленное выражение на них. Я вспомнила завтрак. То малое количество блюд на нашем столе. А может, и правы северяне, коли голод вокруг, чего пировать? Геркайл прошелся по деревянному помосту и глянул по сторонам, натолкнулся на меня взглядом. Вся расслабленность ушла. Подобравшись, он спрыгнул на земь и двинулся к нам. При этом люди буквально вжимались друг в друга, чтобы не вставать у него на дороге. Взойдя на крыльцо, Кайл бросил короткий, но очень негодующий взгляд на Виалиша. «Он честно нас не пускал», — попыталась я оправдать молодого воина. «До последнего не давал открыть дверь». «Плохо старался, значит», — рявкнул Кайл. «Нет, это я была настойчива», — гнула я свою линию. «Я хочу видеть, что здесь происходит и кого будут казнить». «Переживаешь за бедного супруга», — поинтересовался северянин, приподняв бровь. «Нет». Я продолжала невозмутимо вглядываться в лица своих подданных. «Хочу убедиться, что никто не получит больше того, что заслужил». Схватившись за подлокотник моего кресла, Гер присел передо мной и заставил смотреть ему в лицо. «А кого я должен наказать незаслуженно?» Немного грубо произнес он. Я понимала, что лгать ему нельзя, поэтому постаралась сформулировать свой ответ наиболее приближенно к правде. «Тех, кто решил разграбить замок, когда князь Хумьяр стремительно нас покинул. Я видела, что происходит, но посчитала, что так будет правильно». К тому же некоторым слугам сама отдала ключи от складских комнат. Поэтому будет несправедливо, если кто из них понесет наказание. Я смотрела в теплые медовые глаза северянина и видела, как разгорается в них красный огонек. Совсем нечеловеческий взгляд, словно одержимый. «Значит, позволила», — криво усмехнулся он. «Решила, что им нужнее, чем врагам северянам». «Да». Я говорила честно и открыто, потому как не стыдилась за свои действия и решения. Гер внимательно выслушал, улыбнулся и, поднявшись на ноги, выдернул меня из кресла. «Что же, милая, раз уж тебя волнует весь этот сброд, то пойдем совершать перевороты вместе», — пафосно заявил он. «Туда?» Я испуганно посмотрела на деревянную конструкцию и удавки, раскачивающиеся на ветру. А еще на толпу, что будет глазеть на меня и шептаться, гадая, умертвия я или еще живая. Как же я ненавидела эти моменты и старалась избегать их всеми путями. «А что?» – испугалась. Гер веселился. Он явственно видел мое состояние. «Значит, мне перечить тебе не страшно, а туда идти и появиться перед народом боишься». На мгновение я устыдилась. Мне было жутко неприятно предстать перед толпою в инвалидном кресле или, еще хуже, на руках северянина. Но признать, что действительно боюсь перед этим мужчиной, просто не могла. Так же, как и не имела права позволить себе быть слабой. Я – княжна этих земель. Я – наследница долины туманов. И я несу ответственность за каждого жителя этих земель. И в том, что они сейчас стоят растерянные, изнуренные и откровенно трясущиеся, есть и моя вина. «Хорошо», – тихо пробормотала я. «Но верни меня в кресло». «Нет». Кайл осторожно поменял мое положение и буквально усадил на свою согнутую руку. «Ты моя жена, и будешь находиться на моих руках». Каким он был огромным и сильным, если так легко держал меня, словно ребенка. «Это...» — я сглотнула. «Это неприлично». «Здесь я решаю, что прилично, а что нет». Кайл проказливо улыбнулся и крепче прижал меня к себе. «Тебе нравится вести себя как мальчишка?» – пристыдила я его. «Да». Выражение его лица стало просто запредельно довольным. «Это вводит людей в замешательство, и они теряются. Не знают, как себя вести. И начинают путаться в словах, забывают следить за эмоциями и демонстрируют мне все, что я желаю знать». Сойдя с крыльца со мной на руках, Кайл снова спокойно прошелся через всю толпу и взобрался по деревянным лесенкам на помост. Вокруг пахло свежей древесиной и смородиной. Склонившись, я не удержалась и повела носом. «Что такое?» – шепнул Гер. «Запах». «Что с ним?» Повернув ко мне лицо, северянин поиграл бровями. «Хвоей пахну». «И ею тоже», – неуверенно шепнула я, больше чувствуя все же аромат ягоды. Гер расплылся в счастливой улыбке. «Безумец! И как себя с ним вести?» Я не понимала. Люди, видя меня в таком интересном положении, умолкли на мгновение, а потом в толпе послышался ропот. «Безногую казнить будут. Княжне первой веревку на шее натянут». И это только первые фразы, что до меня долетели. Кайл молчал, позволяя им шушукаться и зубоскалить. Рокот становился громче, а слова, которые бросали в мою сторону, жестче и обиднее. «Все сказали». Громко рыкнул Кайл. На площади стало тихо. «Перед вами ваша княжна и моя законная супруга, Вортеса Амелла. Пару минут назад она просила меня простить тех, кто участвовал в мародерстве. Я почти согласился. От вас требовалось всего лишь проявить сейчас уважение, и ваши родственники были бы прощены. Но вы оказались не способны на такую малость. Поэтому, Амелла, я говорю тебе нет. Каждый, кто был пойман на воровстве, свое наказание получит». Я молчала. Сказать мне было откровенно нечего. Я заслужила, конечно, ненависть людей. В отличие от них, я не голодала и не была облачена в рвань. Но все-таки обида не оставляла мое сердце. Я никогда никому не желала зла.